Глава 12. «Проснись!» — легкое постукивание по руке. Надо мной стоял Горин. Сел, осмотрелся. Порядок вроде. Солнце светило ярко и с той же стороны. «Ты сутки проспал. Я решил больше не ждать. Посмотри через дар. Знаю, что такое есть. Я что-то чувствую, но не могу понять». Быстро, почти скороговоркой, выпалил Горин. Я кивнул и стал вспоминать, как это делается. С просонья все-таки. Итак, и что я должен увидеть или услышать? Намек-то был. Сутки. Хрена себе я поспать. То-то бока болят, и в животе непонятно, что творится. Будто жрать хочу. Ничего не услышав, я вспомнил про печать и присмотрелся. Пусто, но как-то странно. Наверное, так бывает, когда сидишь на предмете, который ищешь. Почему я об этом подумал? «А где мы?» — пожалуй, главный вопрос. Горин чуть задумался. «Примерно в том районе, о котором ты говорил в баре. У нас на пути перекресток с мостом». «Ах, вот оно что!» — я выглянул в окно. Обычная для улья картина — полянка, на которой, собственно, и стоял броневик, жидкая полоска деревьев и дорога, небезлюдная, кстати. «Те два бегуна, они нас что, не видят?» «Ну ты и чудак!» — удивленно ответил Горин. «Как думаешь, мы по улью ездим?» «Ну да, чуть я притормаживаю. Видать, не до конца проснулся». «Дар, значит?» Кивнул, обозначая понимание. «Там», — я указал в сторону бегунов, — «за дорогой 300 метров. Он не двигается, так что я ничего не слышу». «Откуда тогда знание, если не секрет, конечно?» «Печать на него поставил при первой встрече». Я изобразил движение пятерней. «Так и вижу». «Метка», — поправил Горин. «Ты приклеил ментальную метку». Его взгляд сделался озадаченным. «Очень сильный дар. Точнее, два дара, можно сказать, в симбиозе». «Пусть метка. Я, если честно, не знал, что игровые условности применимы на Стиксе. Точнее, не задумывался». «Он жив. Может, прикидывается, не знаю». «Ладно, идем пешком», — решил Горин. «Младший, работай». Внимательно следивший за нами парнишка бесшумно выскочил из машины, а его отец открыл один из рундуков и вытащил оттуда такую дуру. Не знал, что бывают подобные винтовки. Если поставить ее вертикально, высотой с его пацана. И калибр тоже внушает уважение. Не меньше 14,5. «Сумрак», — пояснил рейдер. «Двинулись». Бегуны остались на том же месте, только теперь лежали рядочком. Мешки вычищены. Сам пацан ожидал в придорожной канаве, на другой стороне. «Шустрый парень!» Мы вошли в лес. Следы рукопашного боя стали видны 100 метров. Вот только не люди здесь дрались, а зараженные и вовсе не мелкие бегуны. Ломанные деревья тому свидетели. Горин показал нам знаками, как стая нападает на кого-то большого. Всего несколько движений руками, и, как ни странно, все понятно. Дохлый топтун, через несколько метров еще один. Затем попался Рубер. На мелочь, вроде лотерейщиков, мы даже не смотрели. Виновник торжества лежал на брюхе, придавив своим весом кого-то поменьше. Могучая грудная клетка вздымалась и опускалась. Горин глянул на парня. Тот словно ожидал этого. Сорвался с места, опять же бесшумно. Прыг, скок, и уже над затылком элитника. Резкий удар с хрустом. Тварь, чуть приподнявшись, дернулась и тут же рухнула на место. «Фух!» — выдохнул пацан. — «По мне так рано и слишком шумно». Что-то не давало покоя. Слишком быстро и легко. Я не чувствовал взгляда, не слышал подозрительных шорохов. Лес жил обычной жизнью. Легкий ветерок зашуршал листвой, защебетала мелкая пташка. Были и другие звуки, но настолько далеко, что не стоили внимания. И еще одна странность. Справа от меня, за грудой поваленных деревьев, висела зона, от которой все эти звуки отражались. Я поднял руку, вроде как нос почесать. Горин следил за всем, в том числе и за мной. Внимательный, недоверчивый взгляд. «На 3 часа, 1 метр от земли», — прошептал я, прикрывая рот. Я много чего повидал, но реакция рейдера поразила. Пока я падал на землю, перехватывая автомат, Горин сумел развернуть свою бандуру под названием «Сумрак», пальнуть, зарядить и еще раз пальнуть. Между его выстрелами грохнуло и с той стороны. Удар пули, глухой вскрик, меня обрызгало мокрым и горячим. Поднимаю голову, малого и след простыл, а Горин лежал на траве, заряжая винтовку одной рукой. Левая отсутствовала по предплечье. Обрубок некрасиво фонтанировал. Я не успел насладиться зрелищем, за спиной захрустела сухая листва. Крутнулся на живот, дал очередь, полагаясь только на слух. Вскрик и падение. Грохнула винтовка Горина, опять мученический крик. «Не стреляй! Там младший воюет!» «Ух, сук!» — взвыл рейдер. Подполз к нему и сразу взялся за разгрузку. Повезло, боевой анестетик нашелся во втором кармашке. Вколол, не спрашивая. Отрешенный взгляд Горина тому не способствовал. Удивила скорость. Он успел перетянуть жгутом обрубок. «Как? Когда?» За деревьями кого-то смачно материли. Глухой удар, мычание, перешедшее в относительную тишину. «Как мы?» — Горин очухался. «Не знаю пока. Кого-то только что грохнули, и тихо». «А, нет, к нам идет». Я направил автомат. Дар, который нравился мне все больше, нарисовал картинку. «Отставить! Это младший!» «Уже вижу». Я опустил автомат. Малой выскочил из-за деревьев и, не глядя по сторонам, побежал к нам. «Как папка?» Голос взволнованный, глаза вот-вот на мокрое место встанут. «Ну-ка, циц! Спалил контору!» Рейдер уселся. «Да ладно, а то я так не вижу, что вы родственники. Давай-ка завяжем с соплями и свалим. Стик остается стиксом. Небезопасно сидеть на одном месте». «Верно. Но сначала надо всех почистить». «Тех тоже». Горин кивнул на лес и посмотрел на пацана. К счастью, малой быстренько собрался и ускакал за трофеями. Видать, воспитание сказалось. Я же занялся зараженными. Горин тоже не сидел без дела. Собрал хворост, сухие листья, все, до чего смог дотянуться. Получилась внушительная куча сушняка. «Цифровой!» — рейдер подозвал меня, когда я закончил с последним лотерейщиком. «Меня скоро накроет, тайфун останется без прикрытия. Так что в оба смотри». Догадался уже. «Сваливаем?» Из-за деревьев появился младший с кучей стволов и рюкзаков. Парень еле шел. Последним аккордом стало откровенное вредительство. Покидая место бойни, Горин возложил потерянную конечность на гору сушняка и, недолго думая, поджег ее. «Перезагрузка все сравняет», — успокоил он, глядя на наши обеспокоенные физиономии. «А теперь бегом! Вам еще полтора дня рулить и от подарков ульи отстреливаться!» Никто не стал спорить. Кто бы мог подумать, что, покинув злачный мир общеизвестным способом, то есть умерев, я смогу вернуться обратно. 99% иммунных сочтут эту историю за очередную байку. Да что там, я бы и сам не поверил. Однако я жив и осознаю сей факт. Как не осознать, если в данный момент мне приходится выруливать между зараженными, едва не сталкиваясь с заматеревшими тушами? Над головой бухла пушка. Это младший работает. Горин уже несколько часов в отключке, так что выбора не было. «Левее бери!» — кричал малой. Видеть он меня не мог, специальные очки мешали, а вот поле боя обозревал прекрасно. Я подчинился и тут же почувствовал удар в правую бочину. Машину повело, пришлось выруливать. «Проскочили! Я уж думал, этот рубер нас опрокинет!» — крикнул младший. Бросив управление пушкой, парень прыгнул на пассажирское сиденье. «Давай порулю!» «Вот же молодежь! Все им мало!» «Сам справлюсь. Ты лучше за обстановкой следи!» Беспокойно покрутившись на сиденье, он все же вернулся на место оператора. Началось-то все прекрасно. Загрузились без проблем и покатили по асфальту на максимально возможной скорости. Горин, пока был в сознании, пытал малого на предмет, что видел, кого узнал, может, муры. Как выяснилось, узнал. Некто по имени Боджик. Со слов Горина, мелкодушный, никчемный тип, подрабатывал вышибалы в доме терпимости. Самое главное его преимущество — он человек-кота. Горин призадумался. Было с чего. Малой не слишком уверенно говорил о полной ликвидации противника, то есть кто-то мог уйти. Парень в горячке боя не заметил, а я по той же причине не услышал. Про кота я уже слыхал, точнее, подслушал. Теневой авторитет, судя по уважительно-презрительному тону разного, моралью обременен не сильно. И что мы имеем? Если Боджик... Интересно, кто давал ему погоняло? Не о том сейчас думать надо. Преснопамятный Боджик, чтоб его черти после раскаленной сковороды в ледяную воду макали. Опять отвлекаюсь. Он был человеком-кота. По остальным пунктам вопросов не возникает, будь они хоть трижды свободные рейдеры. Когда-то давно таких называли хватами. Схватил и бежать. Хват-рейдер в стабе ведет себя прилично, но за пределами оного правила меняются. Тут уж извините, кто успел, тот и съел. А во множестве случаев действует поговорка «победителей не судят». Это уже наш случай. Хоть и не приятели, но знакомы. Они пришли раньше и почему-то тянули. Явились мы, просекли тему, завязалась потасовка. Первые проиграли вторым. Казалось бы, все, неписанный закон стандартного кластера отработал. А нет, тут надо знать правду жизни. Без разницы, где ты, мирная планета под названием Земля или черти где находящийся Стикс, уважающий себя бандит подобного отношения не потерпит. И дело тут не в свойствах характера. Человеку такого положения нельзя давать слабину, иначе раздавят. Не конкуренты подрежут, так свои же задвинут. Я пришел к неутешительным выводам, а теряющий сознание Горин молча подтвердил. К счастью или нет, очень скоро нам стало не до размышлений. На дороге появилась стая, и проскочили мы только благодаря мастерству малого, вышиб самых опасных с первых выстрелов. «Заправиться надо», — сказал я, глядя на приборы. «Километров на 50 должно хватить», — бросил младший, не покидая места оператора. «Где-то через 30 км будет небольшой поселок с заправкой». Я помнил это место. Не так давно заправлялись на Кразе. Кластер вроде как быстрый. «Если что, канистра есть, 20 литров», — доложил малой. «Мало. Нам больше суток ехать. Будем надеяться, что все пройдет без проблем». Разумеется, все вышло по-стиксовски. Гром, молнии, стена тумана. Нервно поглядывая назад, я барабанил по рулю. Младший, отгородившись от всего, хлопотал над бесчувственным отцом, размотал окровавленную повязку, поставил укол и наложил новые бинты. Ловко сменил бутылочку в инфузионной системе. Молодец, в общем, все знает, все умеет. Туман стал редеть, и это действо сопровождалось странным звуком, похожим на сирену. Визг тормозов, выскочившая из белого марева старая копейка, увернулась, едва не столкнувшись с нашим тайфуном, и помчалась дальше. Следом за беглецом вырвался полицейский УАЗ. Точно такой же маневр запомнился обалдевший взгляд водителя. Когда звук сирены затих вдали, я быстро тронулся, набрал скорость и вырулил на заправку, нарушив при этом несколько правил ПДД, да еще и с опасным маневром между колонками. «К емкостям езжай», — скомандовал малой. «Электричества нет, придется насосом качать». Заправщица подбежала, когда я возился с бензобаком. «Вы чего творите, хулиганы? Я полицию вызову!» Женщина лет 40 с помятой прической. «Не шумите, мадам, а то хищники набегут», — спокойно произнес младший. «Чего?» «Вот вам за беспокойство». Дамочка сначала шарахнулась, но, заметив в руке малого несколько красных купюр, тут же их схватила. «Может, вам выпечку какую принести? Беляши есть, пирожки с картошкой», — прошептала та, добрее на глазах. «Несите все», — младший добавил еще одну купюру. Дамочка убежала, чуть ли не подпрыгивая. «Заражена, глаза бешеные», — поделился он наблюдением. Топливо текло, быстро наполняя бак. Пошуршав в заднем отсеке, я нашел пустую канистру. Лишним не будет. Вернулась заправщица аж с двумя пакетами. Малой их забрал и посоветовал ей спрятаться в самой глухой комнате на станции. Та, боязливо косясь на башню тайфуна, закивала и убежала. Должно быть, прислушалась. Я тоже прислушался, но только по-другому. Полицейская сирена опять приближалась. И что-то еще, очень похожее на топот. «Сворачиваемся!» — крикнул я. За что мне нравился малой, понимал все с лету. Полупустая канистра, насос полетели в задний отсек, уложились секунд за 10. Оказавшись на месте водителя, я посмотрел в окно. По трассе летел УАЗик, а за ним все та же старушка-копейка. Можно было бы подумать, что преследователи и беглец поменялись ролями. Мало ли, в жизни всякое бывает. Но нет, причина в другом. Плюхнула пушка. Рубер, что увлеченно преследовал «Жигули», покатился по трассе. Вряд ли убило. Такого с наскока не пробьешь. «Газуй!» — крикнул малой. Я и сам не дурак. рванул чуть ли не с проворотами и быстренько пристроился в хвост беглецам. Вырулил навстречку, намереваясь обогнать. С копейкой вышло без проблем, а вот УАЗик завилял, занимая маневрами всю дорогу. Намерения водилы были ясны. Пропускать нас не хотят. Я прибавил газу и слегка толкнул гонщика взад. Подействовало. Полицейский вернулся на свою полосу. Когда поравнялись, малой открыл окно-бойницу. «Заглуши сирену, придурок!» — крикнул он, что есть силы. В ответ послышались хлопки выстрелов. Младший присел. «Неадекватный уже!» — парень изобразил перерезанное горло. Правильно поняв команду, я резко взял вправо, удар, визг покрышек, и полицейский УАЗ кувыркнулся в кювет. На водителя копейки это подействовало отрезвляюще. Сбавил скорость и плелся позади, пока не потерялся из виду.